Глава 4. Хороший слушатель. Другим качеством, которое мы ожидаем найти в жизни каждого христианского труженика, это способность слушать. Нет сомнений, что многие рассматривают эту способность как дело сравнительно малозначительное, но опыт и наблюдения показали, что он не является таковым. Тот, кто хочет служить Господу, должен усвоить себе привычку прислушиваться к тому, что говорят люди. Но прислушиваться не каким-то поверхностным образом, а внимательно, чтобы услышать и понять предмет, о котором говорят. Если христианин в сознательной нужде обращается к служителю Божьему за помощью, тогда тот, прислушиваясь к истории своего брата как слуга Божий, может различать три рода разговора. Слова, которые он произнес, слова, которые он удерживает, и слова, которые не способен выразить, но которые заключаются в глубинах его души. Прежде всего, вы должны понять сущность слышанного, того, о чем говорит человек в данное время, и слушать его до тех пор, пока не увидите, что он кончил говорить. А это значит, что вам необходимо пребывать в тишине перед Богом, чтобы ум ваш был ясен, дух холоден, потому что слушание – это нелегкое дело. Позвольте мне спросить вас, способны ли вы разумно следовать за человеком, когда он кропотливо старается объяснить вам свои трудности? Опасаюсь, что если несколько человек будут одновременно слушать одного и того же человека, то возникнет столько впечатлений, навеянных проблемами этого человека, сколько было слушателей. О, нам необходимо взять себя строго в руки, если нам предстоит быть хорошими служителями. Если мы не будем дисциплинированными, тогда мы запутаемся в рассказах людей, которые они в своих нуждах вольют в наши уши, так что задолго до того, как они перестанут говорить, мы перестанем слушать их, извлекши преждевременные выводы в отношении их затруднений. Или же с самого начала можем плохо прислушиваться к ним, находясь под впечатлением важности того, что нам надлежит сказать им. Так что мы будем ожидать благоприятного момента, когда мы сможем прервать собеседника, приняв на себя роль говорящего, и надеясь, конечно же, что он окажется хорошим слушателем. Часто случается, что труженик, размышляя некоторое время над определенной темой, так наполнен своими мыслями, относящимися к предмету своих размышлений, что когда приходит брат несчастья за помощью, он все еще продолжает размышлять над своим прежним предметом. Так же случается, когда приходит здоровый брат и бодрый, и с ним обращаются подобным образом. Так же обращаются со всеми другими, которые ищут этого труженика, независимо от своего христианского положения. В христианском труде дело помощи гораздо более трудное, нежели врача, пытающегося помочь недомоганиям посещающих его поликлинику, потому что у него имеется лаборатория, где выполняют анализы, которые помогают в диагностике различных случаев. Но христианский труженик должен поставить диагноз без такой помощи. Если кто-нибудь приходит к вам и сидит около получаса, сообщая данные о своем положении, а вы не в состоянии его выслушать внимательно, то как же вы сможете установить причину его нужды? Поэтому повелевается всем служащим Господу воспитать такой род служения, то есть прислушиваться к тому, что говорят люди, чтобы быть превосходными слушателями и развивать в себе способность понимать специфические проблемы каждого человека. Во-вторых, если кто-то, находясь в нужде, рассказывает нам, то тогда, когда он говорит, нам необходимо отличать несказанное от сказанного. Конечно, гораздо труднее получить правильное представление о несказанном, нежели о сказанном. Но мы должны научиться так внимательно слушать, чтобы отличать неслышимое от слышанного. Когда люди советуются с нами о своих делах, им свойственно рассказывать только половину дела и умолчать и не разглашать о второй. В таких случаях испытывается осведомленность работника. Если мы не являемся осведомленными работниками, то в состоянии понять только сказанное. Может быть, вы попытаетесь читать между строк рассказанной вам истории, вставляя туда свои собственные мысли, которых и не было в сердце говорившего. Итогом окажется недопонимание искавшего у вас помощи. Если же вы не намериваетесь ошибочно читать между строк, то необходимо, чтобы ваше отношение с Господом было тесным. Когда человек, находившийся в нужде, говорит только о внешней скорби и умалчивает о важных спорных вопросах, тогда как же вы можете узнать истинное положение? Вам может быть известно оно, если ваши собственные вопросы ясны перед Богом. И в-третьих, мы должны быть способны раскрывать то, что говорит их Дух. Вне всяких слов, которые может выразить человек, и вне слов, которые он может сознательно умолчать, нам нужно прислушиваться к тому, что говорит его Дух. Когда христианин, находящийся в нужде, открывает свои уста для того, чтобы говорить о себе, он дает вам благоприятную возможность прикоснуться к его Духу. Если же уста его запечатлены и запечатаны, тогда трудно знать, что в его духе. Когда же раскрыты его уста, тогда и его дух находит определенную меру высвобождения, хотя он и пытается контролировать себя. Ваша способность отличать то, что говорит его дух, зависит от вашего собственного духовного опыта. Если вы достигли способности понимания посредством вашего собственного сердечного опыта в присутствии Божьем, тогда вы будете способны понять сказанное братом. Нужно отличить умалчиваемое от сказанного, и тогда слова, которые он говорит, углубятся в ваше существо. Вы будете способны отличать интеллектуальные трудности, которые он выразил, а также невысказанные им духовные затруднения. Вот тогда вы сможете предложить то особое средство, которое требуется в данном случае. Увы, очень немногие христиане являются хорошими слушателями. Вы можете провести целый час, пытаясь объяснить свои трудности, а к концу беседы они так и останутся неясными. Наше слушание редко бывает достаточно острым. Если мы не в состоянии слушать того, что говорят нам люди, то как мы можем услышать то, что хочет сказать нам Бог? О, не станем считать это пустячным делом. Если мы не научимся слушать и слушать, разумея, что даже если мы будем прилежно читать Библию и достигнем успеха в различном труде, мы все же не будем способными беседовать с нашим братом, находящимся в нужде. Нам не только нужно проявлять способность беседовать с людьми, но мы должны понимать их трудности. Но как же достичь этого, если мы научились только раскрывать свои уста, а не свои уши? Мы должны бы осознать серьезность этого недостатка. Интересная история, которую рассказывают об одном пожилом докторе, весь запас лекарств которого состоял из касторового масла и хинина. Неважно, от какого недомогания страдал его пациент, он неизменно назначал одно из двух лекарств, или первое, или второе. Многие христиане подобны этому доктору. У них имеется один или два излюбленных предмета, и как бы ни были различны недомогания приходящих к ним, они беседуют с ними по одному из направлений. Такие труженики не могут оказаться настоящей помощью, потому что они могут только говорить, но не могут слушать. Как же мы можем приобрести способность слушать людей и понимать то, что они говорят? Нам нельзя быть субъективными. Субъективность – это одна из главных причин, почему люди являются плохими слушателями. Если у вас имеется свои собственные представления о людях, вам будет трудно понять, что они говорят, потому что ваш ум постоянно полон вашими собственными понятиями и заключениями. Вы до такой степени нагружены вашими собственными понятиями, что мнения других людей не могут проникнуть в вашу душу. Вы так твердо убеждены, что нашли панацею от всех болезней, что, несмотря на различие нужд приходящих к вам людей, вы предлагаете всем одно и то же лекарство. Как труженик может уделять внимание тому, что говорят другие о своих нуждах, если прежде, чем они откроют свои уста, он уже убежден, что знает их скорби и что у него в руках имеется лекарство? Придем же к Господу и будем молиться, чтобы Он сделал нас способными во всех контактах с другими отказываться от наших собственных предубеждений и наших собственных заключений, и чтобы Он сам научил нас умению поставить правильный диагноз в каждом случае. Второе. Мы не должны стричь шерсть. Многие верующие не знают о душевной дисциплине. День и ночь мысли их текут беспрепятственно. Они никогда не концентрируют их и позволяют воображению бродить взад и вперед, пока ум их накопит массу информации, так что они уже ничего не могут более принять в себя. И когда люди говорят им о чем-то, они не в состоянии следовать за тем, что им говорят, пытаясь обратить их к собственным мыслям, которые занимают их. Необходимо сказать, что нам следует успокаивать свои души, чтобы мы могли слушать и понимать сказанное нам. Третье. Нам необходимо научиться входить в чувства других. Даже тогда, когда вы прислушиваетесь к тому, что говорит вам человек, вы все-таки не в состоянии понять его нужду, если не сумеете с известной симпатией войти в его обстоятельства. Если кто-то приходит к вам в глубоком несчастье, а вы будете сохранять светлый, легкий образ обращения, так что горе этого человека не тронет вас, вы никогда не приблизитесь к диагнозу в его случае. Если ваша эмоциональная жизнь не общается с Богом, когда другие выражают свою радость, вы не в состоянии будете радостно ответить им, когда же они будут выражать свою скорбь, вы не в состоянии будете разделить их горе. Следовательно, когда они будут говорить вам, вы будете слушать слова их, которые они выражают, и не в состоянии будете понять и истолковать важность их. Мы должны понять, что ради Христа мы являемся слугами других людей. Им же мы должны отдать не только время и силы, но необходимо проявлять к ним свое расположение. О Господе Иисусе сказано, что Его трогало состояние нашей слабости. Требования Божьи к тем, которые служат Ему, весьма точны. Они не представляют нам досуга для занятий самими собою. Если будем весьма снисходительными к нашему смеху или к своим слезам, или к тому, что нам нравится, и враждебны к тому, что нам не нравится, мы будем слишком заняты собою, чтобы свободно предложить себя другим. Если мы будем предаваться своим собственным радостям или печалям, если станем проявлять недовольство ко всему прочему, тогда мы уподобимся комнате, наполненной мебелью, которая не способна вместить еще что-то необходимое. Иначе, если мы расходуем свои эмоции на себя лично, тогда не сможем радоваться и расходовать их на других. Нам необходимо представить себе, что у сил нашей души имеется предел, как и у сил нашего тела. Наши эмоциональные силы не бесконечны. Если истощатся наши симпатии в одном направлении, нам уже нечего будет обратить в другом направлении. По этой причине каждый, у которого неумеренные претензии к другим, не может быть служителем Божиим. Он сам сказал: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни, не может быть моим учеником». Основная нужда каждого, кто занят деле Господнем, познать крест опытным путем. В противном случае мы будем руководствоваться только собственными соображениями и собственными чувствами. Нет легкого и удобного пути для нас, которым мог бы воспользоваться Бог и ближние. Напомним, что плохие слушатели никогда не будут хорошими служителями. Чтобы быть хорошими слушателями, необходимо, чтобы крест глубоко вошел в нашу жизнь и действовал в ней, чтобы он освободил нас от самопоглощения, которое делает нас глухими к нуждам других. Глубокое дело креста в нашей жизни производит внутреннюю тишину, которая превращает нас в терпеливых слушателей. Это не значит, что мы должны разрешать людям говорить часами без конца, когда мы сидим в молчании и слушаем их, но это значит, что мы предоставляем им благоприятную возможность объяснить, что лежит у них на сердце. Вот распространенное недопонимание среди христианских работников. Они полагают прежде всего обладать существенной способностью говорить. Как это неверно? Чтобы быть эффективными работниками, необходима духовная ясность, необходима способность разбираться в обстоятельствах всех тех, кто обращается к нам. Необходим покой души, чтобы выслушать их. Необходимо спокойствие духа, чтобы мы могли почувствовать их истинное положение вне предлагаемого ими определения своего положения. Нам самим необходимо оставаться в ясных отношениях с Господом и на основе ясного диагноза предложить то особенное целительное средство, которое предназначено для этого случая.